«Уже уходите?» — спросила старушка. «Да. Спасибо за варенье, за беседу». На лестнице Денисов остановился, словно налетел на невидимую преграду. «Это же телефон магазина мяса, где работает Николай Гориинов». Он вдруг представил мальчика с нотной папкой в джинсах или купер, в цветных подтяжках, вспомнил тонкий детский голосок. «Если ты так настаиваешь, Володя, мы можем встретиться прямо сейчас, хотя это смешно, то, что ты сказал». «Не Верховский ли Володя позвонил в магазин и попросил о срочной встрече?» — подумал вдруг Денисов. «Но зачем?» Из протокола допроса Турандина Александра Васильевича, 28 лет, город Инта, тренера ДСО «Трудовые резервы». По существу заданных вопросов поясняю. Будучи в очередном отпуске с 6 по 8 февраля, находился в Москве вместе со своим товарищем по работе Савиновским Игорем Львовичем. Останавливались у старого друга моего отца Шемета Валентина Андреевича. Вопрос. Выезжали ли вы, будучи в Москве, с Савиновским и Л. в поезде здоровья на станцию Жилева на лыжную прогулку? Ответ. Действительно, через знакомого Шемету, инструктора по туризму, достали путевку. 8 февраля я и Савиновский и Л. выезжали с поездом здоровья на станцию Жилева. Поскольку лыж мы с собой не взяли, то, прибыв на место, с другими туристами играли в мини-футбол. Вопрос. Как вы были одеты во время лыжной прогулки? Ответ. На мне был ярко-красный свитер, лыжные брюки, синие с белой полосой. Лыжная шапочка белого цвета. Савиновский и Л. был в куртке светлого цвета и синем лыжном костюме. Вопрос. Была ли у вас с собой гитара? Кто в пути следования просил ее у вас? Ответ. Была. В пути следования к нам заходили девушки Ольга и Роза, ехавшие со своими сверстниками в крайнем купе с противоположной стороны вагона. Девушки унесли гитару к себе, и она находилась у них до приезда в Жилево, после чего они гитару вернули. На обратном пути они снова брали гитару, но не вернули ее, и я принужден был сходить за гитарой в их купе. Вопрос. Стояли ли вы в тамбуре с девушкой по имени Роза? О чем у вас был разговор? Ответ. Я действительно выходил курить в тамбур в то время, когда там находилась Роза. Она тоже курила. О чем мы говорили, я не помню, потому что не придал значения разговору. Вопрос. Не заметили ли вы какого-нибудь проявления неприязни к вам со стороны попутчиков Розы? Ответ. Я заметил, что ребята недовольны чем-то. Но причину недовольства так и не узнал, тем более, что они, по-моему, перед этим передрались между собой. Один другому разбил бровь. Вопрос. Вы оставались также в тамбуре вместе с Розой и ее попутчиком втроем? Какой у вас состоялся разговор? Ответ. Не помню. Если Роза или ее попутчик смогут мне напомнить его содержание, возможно, я смогу дополнить ответ. Вопрос. При каких обстоятельствах у вас оказался распоротым свитер? Ответ. Это произошло в Жилеве во время игры в футбол. Из протокола допроса эксперта по поводу заключения трассологической экспертизы. Вопрос. Возможно ли открывание исследуемого дверного замка на даче Горииновых предлагаемым ключом, обнаруженным в одежде Гориинова Дмитрия? Ответ. Учитывая имеющийся в скважине каждого замка люфт ключа, а также люфт стойки для ключа в сувальдных замках, возможно отпирание замка многими ключами, размеры бороздок которых будут находиться в пределах, указанных на схемах. Применительно к данному конкретному случаю считаю, что поскольку параметры обнаруженного в одежде Гориинова Дмитрия ключа не выходят из приведенных пределов, открывание исследуемого замка представленным экспертизе ключом вполне возможно, что и было осуществлено в условиях лаборатории. Вопрос. Каким образом и чем был осуществлен отжим двери крытого двора дачи Горииновых?